Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет. Тринадцатый час в эфире в студии Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Доброй ночи. Здравствуйте. Снова мы решили погрузиться в темноту. Как-то все-таки это более уютно. На самом деле Алексей Алексеевич просто жалеет на нас электричество. Сначала он хотел выдавать нам только один час света в месяц, но мы сговорились на два. Так да. Что у нас будет чередоваться. У нас здесь ремонт. Наверное, надо экономить. Подсэкономить, да. Ну, я думаю, что вы не сильно против. Итак. Итак, нас можно по-прежнему смотреть на канале «Эхо общества», писать в чат обязательно, писать нам сообщение на номер 985-970-4545. Сегодня у нас тема, ну, в общем, как и всегда, подходящая под темноту. А еще близкая и знакомая каждому, у кого есть домашние животные или кто, может быть, сталкивался с ними. Не только с домашними, но и с дикими. С любыми, как выяснилось, да. Тема оборотней. Оборотней разных. Оборотней, которые превращаются в животных, будучи людьми. Оборотней, которые, являясь животными, превращаются в людей. Являясь людьми, превращаются в животных. Да, это я уже сказала. Да. Ну и, в принципе, могут быть животными, на самом деле, являясь какими-нибудь злыми или добрыми духами. Ну вот, кстати, да, я удивился, что не только злыми, как выяснилось, во многих случаях ничего злого это за собой не несет. Но, тем не менее, примет очень много, как обычно, про смерть, про неудачи, беды, несчастья. Новостей тоже много, в том числе и хороших. Да, удивление, вот это какой-то, простите, очень такой необычный случай. Я начну с индийской свадьбы. Звучит как тост, я не знаю. Ну, да. Как начало хорошей сказки. У местных жителей тигры. В Индии много тигров. И у местных жителей много поверий связано с этими животными. И на одну деревенскую свадьбу внезапно пришел тигр, которого многие присутствующие посчитали за оборотня. Почему? Потому если что... там много тигров, но то они он, должны были привыкнуть. Он вел себя нетипично для тигра обыкновенного и очень похоже на то, как тигров описывают всякие народные сказания, предания и так далее. Он внезапно... Ну, полянка какая-то. Погода была прекрасная, свадьба была тоже прекрасная. Принцесса была ужасная. Ну, принцесса, не знаю. Тигр явился очень странный. Из кустов вышел. Все начали в панике разбегаться, пугаться. А он как-то демонстративно именно так агрессивно вроде был настроен, но в итоге только попугал. Нет, нет, в итоге не только попугал. Ну, в итоге... подожди, подожди, хорошо. Мы извини. Сейчас про свадьбу. Извини, хорошо, свадьба, только попугал. На свадьбе только попугал. Все впечатлились очень сильно. Но потом успокоился внезапно и ушел обратно в те же кусты. А потом? А вот потом, да, он уже нашел одинокую женщину и ее загрыз. Ну, собственно, так и положено делать оборотням по индийским поверьям. У них, разумеется, есть свои традиции. Те, кто читал «Маугли», наверное, помнят, что тигр там мог в какой-то день перестать бояться человека и напасть на него. Ну, вот это как раз одно из самых традиционных поверий. Да. То, что у тигра есть либо одна ночь, либо один день в году, в который он может себе позволить такую гадость совершить. Наверное, обидно, когда вот этот самый день выпадает на твою свадьбу. Но я бы расстроилась. Нет, ну если эта женщина загрызенная была не невестой... Ну, представь, если это была ее родственница, троюродная тетушка по маминой линии. Слишком далекая родственница. Двоюродная тетушка по маминой линии. Ну, ладно. Надеемся, что это был никто из родственников жениха и невесты. А, то есть чужого человека не жалко. Нет, ну его же уже загрызли, так что пусть это будет не... Отвратительный человек. Нас спрашивает Анна, есть ли в студии домашние животные или хотя бы оборотни. Домашних животных нет, мы не рискнули приводить. Да, только Лиза в образе. Да, только Лиза в образе оборотня. Ну, или домашнего животного, это уже как пойдет. Ну, ты кто вообще сегодня? Я сегодня лиса. Я сегодня... Для тех, кто нас слушает и не видит, Лиза сидит в образе. У нее рыжее обличие такое, лисиное. Лисье. Лисовская. Лисоватая. Да. Уши такие белые, с черной каймой. Ну, в общем, типичные, я бы сказал, анимешные уши. Так, вот не лисьи. Надо. Ладно. Мы еще вернемся к лисам. Лизам. приятно. Мы еще вернемся к лисам, к оборотням и так далее. А пока давай поговорим немного о том, что нам ближе, а то мы как-то все время куда-то в далекие страны, Индия, Америка. Давай. Мы так редко говорим про нашу светлую родину. В Норильске, возможно, завелся оборотень. Это Норильск, не точно. Слушай, Норильск один из... Ну вот из таких крупных городов он самый северный. Что там произошло? Там волк, да. Сообщают, что появился опасный хищник, но хищник ведет себя подозрительно. То есть он весь такой грозный, сильный, а его не могут найти. То есть его ищут, а его нигде нет. Я просто к тому, что в таких крупных поселениях обычно все-таки волки не ходят. Тут он ходит прямо по улицам, он никого не боится. Тем более он ведет в одиночку. Тем более в одиночку ведет себя как хозяин местности. И, в принципе, по-моему, к людям относится примерно как моя кошка ко мне. То есть высокомерно и с легким пренебрежением. Ну, это, по-моему, особенность большинства кошек. Но это не кошка, это волк. Ну да, нет, я про твою кошку. А как ты думаешь, бывают ли оборотни, которые из кошек перекидываются в волков? Нет, абсолютно точно нет. Ну ладно. Кошки с собаками абсолютно никак не связаны. Разные грани одного существа. Даже мистическим образом. Ну и чего, волк-то этот кого-нибудь уже съел? Да нет, просто бегает, просто угрожает, просто пугает жителей. Но до сих пор не нашли. Ну, в общем, так чисто ради интереса кто-то оборотился. Да, попугать. Там уже советуют детей одних на улицу не выпускать, что, в принципе, логично. Давай, мы поговорили про Норильск, хватит. Теперь Луизиана. Покидаем светлую родину, да, отправляемся в Луизиану. В Луизиану. Поселилась нечисть на болотах. Есть там такой комплекс болот, называется Манчак. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Ну, примерно так, да. По ночам там кто-то воет. По словам, ну, все правильно. По словам местных жителей. Простите, сэр, накопилось. Периодически с болот доносятся вопли нечеловеческие. И оттуда является огромное животное, которое похоже то ли на собаку, то ли на пантеру. Но вот, кстати, да, по разным свидетельствам, это кто-то из кошачьих. Либо а вот пантера, ты говоришь, что либо пума. Нет, ну, слушай, нет, общего. Ну, в темноте, тем более снимок, как обычно, да, есть фотография, но это нечто размазанное на темном фоне, темное нечто, которое, вот, кто-то говорит, что похоже на леопарда. Да, также раздается леденящий душу вой, который напоминает волчий, но волки там не водятся. Ну, мало ли кто взгрустнул и пошел выть на болото. Считается, что это ругару. Угу. С французского в переводе оборотни. Люди с собачьими или волчьими головами. И, между прочим, в Луизиане уже там у самых первых поселенцев бытовало такое предание, что ругару ведут охоту на католиков, которые нарушают Великий пост. Что, один раз нарушило все, да. И на тебя... Ну нет, не один раз. Смотри, тут интересная штука. Чтобы стать таким оборотнем, нужно 7 лет подряд не соблюдать пост. Прости, чтобы тебя потом стать надзирателем и следить, чтобы другие соблюдали. В Луизиане воет русский турист, пишет нам. Слушай, зрители и слушатели Ютуба. И куча грустных смайликов. Алена, это не вы случайно? Так вот, хорошо. Не соблюдаешь пост. 7 лет подряд. Да. И ходишь, а потом воешь на всех остальных? Ты в этом статусе находишься, если 7 лет подряд не соблюдаешь пост. Нет, подожди, а если тебя до этого сожрали? Ну, то есть ты один раз не соблюл? Да. Я тебя понял, да. Если то, что... Ну, кто тебя сожрал, подожди. Вот этот самый оборотень находится на тех, кто не соблюдает... Нет, видимо, он как-то убеждениями, там, уговорами заставляет. Тебе не кажется, что это слишком странно для оборотня? Ходить и уговаривать. Зачем оборотень тогда... вообще довольно странная тогда сущность. Это должен делать священник, ходить и уговаривать. А оборотень, он должен действовать уже несколько иными методами. Ну, в общем, он действует иными методами на протяжении 101 дня. Да. А потом? А потом сжирает. А, так смотри... В чем дело-то? За этот срок, за 101 день, проклятие может перейти на того человека, кровь которого испил ругару. Угу. Вот в чем дело. То есть он все-таки пьет кровь? Да. Не сжирает, а пьет кровь? Да, пьет кровь. Это больше похоже на вампира. Ну, это оборотень. Ну, ладно, хорошо. Оставим в покое оборотня в Луизиане, даже если это русский турист. Ну, кстати, его можно убить. И как же? Либо серебряная пуля? Просто выстрелом, либо ножом, но труп обязательно нужно сжечь. Если нет, то он не прекратит свое существование. Ну, это, в принципе, довольно частый мотив. Сжигание, очищение, в принципе, вполне логично. То есть, ты сжигаешь, что от него остается. Это же не феникс, он не восстанет из праха. Ну, в общем, правильно, да. Это, наверное, с зомби также можно бороться. Зомби нужно отрубить голову, это я точно знаю. А потом сжечь. Наверное. Во всяком случае, в «Игре престолов» было так. Итак, в Монтане... Вот Дмитрий Мезенцев, между прочим, очень сильно впечатлял сюжет про собаку в Эскервилле. Не мог смотреть, пишет Дмитрий. Ой, ну меня это тоже на самом деле пугало. Причем как советская версия, так и сериал BBC. Да, там, кстати, Алексей, в Ютубе чат читаю, ставим дизлайки активно. У нас по-прежнему эта традиция, мы надеемся, что мы ее ввели с прошлого эфира. Давайте сделаем так, чтобы у нас дизлайков было к концу эфира больше, чем лайков. Возможно, если у нас будет много дизлайков, нам разрешат включать электричество 3 раза за месяц, а не 2. Да, возможно, нас снимут с эфира, если у нас будет много лайков. Так что определитесь, чего вы хотите. Итак, продолжаем. Монтана, США. Местные жители обнаружили труп неизвестного существа. Разумеется, они решили, что это оборотень. Почему? Ну, потому что необычное. Ну, не такой должен быть волк, считают жители Монтаны. Я не знаю, чем он отличается. Ну, то есть это какая-то непонятная штука, необычный вид, как они утверждают. Оно вроде бы похоже на волка, но есть некие нехарактерные признаки. Ну да, кстати, какая-то размытая на самом деле история, непонятно. Пишут, что как-то шерсть не так у него растет. Слишком короткие зубы и лапы, но одновременно очень большие когти. Это, может быть, это корги? Волка-корги с большими когтями? Может быть, пропорции имеются в виду скорее человеческие, нежели звериные? То есть у нас... Нет, ну лапы короткие, у человека наоборот. Задние лапы, например, у человека длинные, которые ноги. Ну да. Так что тоже. Нет, это нелогично. Голова крупная, с широкой мордой. Слушайте, я этих снимков, на самом вот этого существа не видел, но мне кажется, что это похоже на медведя. Не, ну слушай, они отправили ДНК этого существа на экспертизу. Такие уши, длинные лапы. Да, лапы и медведя очень довольно длинные когти. Относительно короткие. Может, это был гибрид волка и медведя? Волка-медведь? Медведоволк? Я таких не знаю. Короче, они отправили это на экспертизу, так что, возможно, мы в ближайшем будущем узнаем, что это было такое. Возможно, это нечто неизведанное наукой, науке неизвестное. Может быть, это какие-то генные мутации. Ирина пишет, вот к нашей первой новости про тигра на свадьбе. Всякий нормальный хищник так и делает. Выбирает жертву, отбившуюся от стада. Может быть, он действительно эту женщину загрыз, потому что она была одна? А людей просто, вот он вышел внезапно, не задумался о чем-то, шел по своим делам. Вдруг свадьба. Люди. Да, сам испугался. А его не позвали. И ушел. А потом загрыз. Ну да. Ну, это слишком примитивно. Нет, это логично. Это слишком логично. Что значит слишком? Слишком просто логично. Нет, просто я не одобряю. Давай считай, что это оборотень. Ну, считай. Что у нас есть еще хорошего про оборотней? Вот... Про оборотней нам задают вопрос из Москвы. Скажите, если девушка после свадьбы превратилась в крысу, стоит ли прибегать к помощи серебряной пули или есть какой-то другой способ? Возможно, просто нужно ее почаще радовать, говорить ей комплименты, делать сюрпризы и приносить завтрак в постель. Я очень надеюсь, вы, к сожалению, не подписались, я очень надеюсь, что вы не про себя и не про свою девушку. Если так, то я очень вам сочувствую, искренне. Ирина пишет, у нас кот-бегемот. Насчет котов, кстати, мы еще отдельно поговорим, и насчет примет, которые вы нам уже очень обильно присылаете, тоже. Ну, это чуть позже. Да. Я думаю, последнюю новость зачитаешь? Последнюю? Конечно. Двое мужчин возвращались вечером из города в деревню. Лесочек. Вдруг мимо них пробежало нечто непонятное. Похожее то ли на волка, то ли на собаку, то ли на свинью. Рычащее, издающее странные звуки. И вроде бы пробежало мимо, а потом так раз затормозило, развернулось и поползло на них. У мужчин особо с собой ничего не было, поэтому они стали поднимать и кидать в существо камни. Один из них попал в спину, и непонятное существо взвыло и убежало. И казалось бы, ну, бывает, мало ли кто там бегает, мало ли там какая бродячая собака. Нет, это они убежали. Я еще удивился, почему оно их не догнало. Но, видимо, они какое-то время отбивались, а потом на утек пустились, добежали до деревни, спрятались по домам, и все, больше этого... Суть в том, что они по нему попали, это главное. И они договорились никому не рассказывать. Ну, в принципе, тоже логично. Мало ли что привидится, когда из города вечером возвращаешься. Наверняка еще и навеселе. Но они встретили в деревне старушку, которая там жила, про которую ходили нехорошие слухи. Старушка явно чувствовала себя не очень. Она вроде никогда не жаловалась на здоровье, но тут она сильно хромала, и было видно, что у нее лопатка и рука загипсованы. То есть ей явно что-то повредило лопатку и руку. И раньше она с этими мужчинами здоровалась, а тут только на них косо посмотрела и прошла дальше. И они решили, что это та самая старушка. Кстати, довольно популярный мотив. А существо, кстати, интересное. У меня был опыт... встречи с подобным, здесь просто указано, что этот зверь был похож на нечто среднее между свиньей и собакой. Mm-hmm. И когда ехал очень далеко, за рулем ехал почти сутки, и в какой-то момент однообразный абсолютно пейзаж вокруг меня, какие-то поля ночные, леса, поля, опять леса. Я в какой-то момент, мне что-то начало перебегать дорогу. Как раз я это потом описывал как что-то между собакой и свиньей. Mm-hmm. Очень подозрительное, неприятного вида существо. После этого я остановился, умылся, поспал немножко. Потом поехал. Ну, видимо, это было какое-то предостережение, чтобы мне никуда не улететь после суток без сна. Или это была местная старушка? Я не кидал в нее камнями. Ну и слава богу. Возможно, поэтому ты чувствуешь себя сейчас хорошо и вместе со мной сидишь в студии. Возможно, эта старушка оказалась бы сильнее и агрессивнее. Возможно, я просто долго не спал, и мне что-то там привиделось. Ты все время пытаешься все свести я на... Я не пытаюсь, я просто даю самое логичное объяснение. Хорошо. Давай на сегодня закончим с новостями и немного поговорим о том, с чем мы все-таки сталкиваемся. Я вот, например... На протяжении всей своей жизни очень часто слышала истории, в том числе и от знакомых, от друзей, от родственников и так далее, про животных домашних, которые начинали себя вести так, как будто они знают все-таки больше, чем им положено, как будто они являются не теми, кого ты привык считать, ой, пушистик, ой, мы хорошенькие, давай почешу себе пузико. Ну, то, что они начинают смотреть в какую-то точку и якобы там что-то видят, это понятно. Мало ли что там, какая пылинка летит. Но очень часто рассказывают о случаях, когда какое-то животное, например, спасает жизнь хозяевам. То есть оно чувствует, что сверху обрушится там люстра, полка и так далее, и вытягивает хозяина оттуда, там будет. Да, да, вот я как раз хотел обозначить. Мы видели очень много примет, связанных с природными явлениями. То есть там, условно, перед грозой кошки, не знаю, в угол забиваются. Здесь хоть какое-то логическое объяснение тому можно дать. То есть это такой вывод был сделан на основе наблюдений каких-то, может быть, даже долгих каких-то. То есть, ну, научно это объяснить можно. Можно. Поэтому мы брали, сейчас вам расскажем про именно взаимодействие животных и человека. Вот то, о чем Лиза начала сейчас. Да, то есть, кстати, если у вас есть какие-то истории про то, что ваши животные, возможно, делали что-то несвойственное вроде как животным, пишите нам, вы помните наш номер, если не помните, это +7 985 970 45 45. И, может быть, запустим голосование тогда уж. Если вы считаете, что ваша домашняя зверушка не та, за кого себя выдает, инопланетный разум, дух, некое мистическое создание, пишите нам об этом и заодно голосуйте. Какой у нас там номер для «да»? Если действительно что-то подозрительное в каком-то существе вы заметили, то 495-101-2011. Если никогда не сталкивались и считаете, что это все чушь, 101-20-22. Голосование. Процесс пошел. А мы пока поговорим о том, какие бывают оборотни. Что вообще может вам встретиться, что на первый взгляд кажется животным, но на самом деле животным не является. Или наоборот, кажется человеком, но имеет некую иную природу. Кстати, Сережа, вот мне интересно, ты и наши слушатели заодно узнаете 5 признаков оборотня. Щелевидные зрачки глаз, вынесенная морда, короткая шерсть, длинные лапы и кисточка на хвосте. Это откуда? Ну, ты точно должен знать. Мне сейчас Гермиона Грейнджер предстала. Да. Серьезно? Абсолютно серьезно. Когда они варили оборотное зелье на втором курсе? Нет, не про это. Там в Гарри Поттере четко прописывались признаки оборотней. И, собственно, мародеры, которые гуляли с оборотнем, один из них не смог ответить. И его над ним очень подшучивали из-за того, что ну как, ты каждое полнолуние гуляешь с оборотнем и не можешь вспомнить, чем он отличается от волка. Римус Люпин. Да, нас вот спрашивают, боялись ли оборотни света, как вампира. Они, насколько я помню, света как такового не боялись, но классические оборотни, если говорить о западных, они превращались именно в полнолуние. Да, то есть свет там так или иначе присутствовал. Да, но суть в том, что они днем на солнце не появлялись, потому что это был обычный человек. Ну да, с приходом дня они уже превращались обратно. Да, поэтому трудно сказать, насколько оборотням страшен дневной свет, но лунный свет им... Кстати, раз уж про Гарри Поттера, раз уж мы в такие дебри полезли, то вспомни про Фенрира Сивого. О, да, это тот, который... Он же не превращался в человека. Нет, он превращался в человека, но он настолько слился со своим обличьем оборотня, что его человеческая форма была близка к звериной. А, да, очень похоже было. Не путай, не путай. Да. Довольно много существ, которые, в принципе... являются животными и к людям выходят, ну, по настроению. То есть вот захотелось подшутить, пообщаться, там, не знаю, семью завести, детей, как это часто бывает в японской мифологии. Они выходят к людям, могут жить человеческой жизнью, но при этом оставаясь дикими животными, как, например, собственно, кицуне. То есть та самая японская лиса, для тех, кто с этим феноменом не знаком, это лис, который после 50 или 100 лет жизни становится... Лис, в смысле, обычная лиса, животное. Обычная лиса, да. Так. Которая со временем отращивает себе дополнительные хвосты и становится оборотнем. Далеко не каждая лиса может просто взять и превратиться в человека. Это определенный опыт. Это годы жизни, это хвосты. Но это очень популярный сюжет, когда лиса превращается в красивую девушку, приходит к человеку, становится его женой, растит с ним детей, а потом по какой-то причине, там, например, собаки. Собаки всегда чувствуют оборотня. Собаки ее спугнули, она превратилась в лису, но муж настолько к ней привязался, что не отпустил. И по ночам она приходит к нему в образе девушки, а по утрам в образе лисы выбегает и целый день где-то бегает. Я бы не смог. Я бы отпустил. Ну, это как-то не по-человечески. Почему не по-человечески? Нет, но она же тоже его любит. Любит. Если любишь, отпусти. Нет, ну как так? У вас семья, у вас дети. Ну, подумаешь, в деревне все считают ее монстром и пытаются закидать камнями. Так ты можно же на ночь. Ты про Японию начала, а между прочим, вот нам пишет Стас Путильцев из Курска, пишет по поводу вервольфов. Да. То есть Европа. Европа. Происхождение их. Есть легенды, такие околобиблейские, согласно которым вервольфы произошли от Лилит, которая якобы была первой женой Адама. Угу. Ну и, насколько я помню, имя Лилит вообще-то ассоциируется вообще, как у славян, например, имя Мара ассоциируется со всякими страстями потусторонними. Угу. Лилит, ее бог изгнал из рая. И уже в изгнании она родила 4 детей, которые были отданы на воспитание, соответственно, тигру, медведю, волку и змее. И все они стали оборотнями. Волки воспитали дочь Лилит, Еноя. И именно она стала прародительницей клана оборотней на всей земле. Так, подожди, остальные змея, медведь и кто еще? Змея, медведь и тигр. Хорошо, а с ними что стало? Не знаю. Стас, если вы знаете, напишите, что же с остальными. Я переживаю, я волнуюсь. Где остальные? А, кстати, довольно интересный мотив, если уж мы говорим, у нас Япония – Восток, у нас Запад – Слевит. Если говорить про славянскую мифологию, именно такие старославянские верования про оборотней, это был довольно тоже частый случай, когда кого-то подозревали в оборотничестве, в превращении в животное. Оборотничество. Но это было не заразное что-то, это было колдовство. Причем это не считалось чем-то плохим. То есть это просто была другая сторона мага, волшебника, живого существа. Поэтому это называлось... Они назывались не оборотнями, они назывались перевертышами. Вот как раз Дмитрий Мезенцев спрашивает, оборотни больше вредили или помогали людям? Ну, смотря где. Ну вот, да, вот как раз если говорить про славянскую мифологию, то там оно было абсолютно нейтральное. Больше позитивного все-таки. Почему? Оно было именно нейтральное, то есть это просто колдун. Это некая особенность, которая приписывалась просто сильным людям. Да, но сильные люди могут быть как хорошими, так и плохими. Ну, тоже верно. И поэтому всегда оборотни в славянской мифологии перекидывались через что-то. Это была, например, леска, или там это мог быть воткнутый в пень нож. Это самый вообще, по-моему, частый мотив. Когда втыкается нож, через него перекидывается человек и становится волком. Ну, чаще всего волком. Ну, может быть, и медведем, и еще кем-то. И как бы это вот та самая тонкая грань, которая отделяет одну сторону человека от другой. Но, между прочим, еще и клиническое есть определение у того, о чем мы сейчас говорим. Клиническая ликантропия. Это состояние психики, при котором больному кажется, что он превратился или может превращаться в волк. Может быть, он действительно может. Но, тем не менее, если он этого доказать не может прямо при врачах... Может, ему нужно полнолуние. Какой врач приедет в полнолуние к человеку, нет, ну, который утверждает, что он превращается в волка? Слушай, нет, ну срочный вызов. Пусть вызывают в полнолуние, тогда поговорим. Пока доедет, можно уже обратно перевернуться. Неотложку. Вот пока доедет неотложка, опять же, можно застрять в пространстве и времени и вообще отдалиться от скорой помощи. Ладно. Кто у нас еще есть из мистических, мифических созданий? Кстати, очень много оборотней. Ну да, это в твою Японию, мне кажется. Не только в Японию, вот не надо. В принципе, у любого народа был мотив оборотней. Любой народ имеет свои сказки, свои предания, свои традиции, связанные с тем, что кто-то перекидывается в животное. Ну или животное приходит к людям. Илья из Питера пишет, как ему помог кот. Снял боль в сердце, хотя он его не просил. Прилег, кот прыгнул ему на грудь, а когда боль прошла, спрыгнул обратно. Моя кошка тоже ко мне приходила, когда я болела. Но она не снимала боль, я подозреваю, она просто спала рядом, потому что у меня была температура, и она об меня грелась. Но это вот опять, это вот к теме взаимодействия между животными и людьми. То есть, например, собака. Есть такое поверье, если собака воет, опустив голову вниз, или еще, вот это вообще какая-то странная история, если собака не доедает остатки еды за каким-то человеком, в том числе за хозяином, значит, ему будет очень плохо, или он умрет. Ну, и если собака воет на дом, то это к пожару или к краже. Но и в том числе, да, Илья, вот таких вот случаев про чудесное исцеление с помощью животных, ну, многие говорят. Ну, чаще всего это кошки. Ну, согласен. Я знаю, что ты не любишь кошек, да. Но обычно свойства целительные приписывают кошкам, причем именно кошкам, не котам. Коты, насколько я знаю, не лечат. А кошки, они, да, приходят... А мы в конце сегодняшнего эфира узнаем от Эдгара Аллана По, чем занимаются коты. Ничем хорошим. Это небольшой такой спойлер. Кстати, вместе с кошкой еще вот все боятся черных кошек, которые перебегают дорогу. А еще, между прочим, стоит бояться белок. Если белка в лесу перебежала, в лесу обычно кошек нет домашних. Если белка перебежала, то тоже к беде. Почему? Ну, так вот повелось. Видимо, если ты уже видишь белочку, то... Да, если там белка перебегала, сразу кто-нибудь напарывался на сук или проваливался в яму. Кстати, превращаться можно, ну, духи, во всяком случае, могут превращаться не только в животных и не только в людей, но и в какие-то неодушевленные предметы. Например, Акцис, это в мифологии западносибирских татар, злой демон, он может возникать перед путниками в образе копны, воза, дерева и начинать их душить. То есть ты идешь, а потом у тебя раз, столько сен такой, пак, и душит. Но мне вспоминается Энт из Толкина. Некое дерево, которое теоретически было способно задушить. Которые хоббитов поймала. И... Я не фанат Толкина. Ты напрасно смотришь на меня с надеждой. Да что ты. Да. Я был уверен в обратном. Прости, что тебя разочаровало, но как-то так сложилось. Кстати, имя этого демона лучше не произносить вслух, потому что это может обернуться плачевно. Это может привлечь его внимание, и тогда он точно набросится и задушит. Его зовут Акцис. Он Акцис, но при этом у него есть еще отдельное наименование. Давай все произноси на свою голову. Издеваешься, да? Мецкай, Аряк, Убыр. Это самые такие популярные. Убыр. Насколько я поняла, Акцис – это, в принципе, злой дух. И его называть можно по-разному, Но вот конкретно этот злой дух, вне зависимости от наименования, превращается в различные предметы и набрасывается на людей. Я думаю, что все отцисы, они недружелюбные, так что лучше вообще никаких имен не произносить. Ну, мы произнесли уже все их имена. Тут нет леса. Ждем. Нет, ну, подожди. Мы же не знаем, где мы сегодня еще очутимся. Там, кстати, пальма. Вот слева от тебя стоит пальма. Вон там, кстати, какой-то отцис уже виднеется. Слушайте, вы в Ютубе в чате так быстро пишете, я просто не успеваю это все читать. Да. Хотя бы что-то выхватить. Белки – это пушистые крысы. Вороны – это крылатые крысы. Аликорн. Пишет нам Александр, что однажды ему белка перебежала дорогу, и через неделю он нашел более высокооплачиваемую работу. Во как! Значит, ну это, видимо, то же самое. Многие же, знаешь, хвастаются, что типа, а я вот не боюсь черных кошек. Ну, кстати, многие вообще считают, что кошка, перебежавшая дорогу, вне зависимости от ее цвета, это хорошая примета. Вот. Ну, на самом деле, раз уже речь зашла, то любая примета, вот как вы ее... Истолкуете? Да, так и сбудется. Кстати, о демонах, которые превращаются в предметы. Есть такой в английском фольклоре драки. Это водяной фейри, который превращается в деревянное блюдо, плывущее по воде. И женщина, которая за него уцепится, утаскивается им на дно. И там, принимая его детей, воспитывает их, ухаживает за ними. В общем, эксплуатирует он ее, абьюзит. Из Москвы пишет: самая страшная примета. Черная кошка, которая перебегает дорогу с пустым ведром и с разбегом разбивает им зеркало. Для меня это была самая классная примета. Я бы хоть каждый день сталкивался с такой черной кошкой. Кстати, вот если говорить о разумном объяснении того, о чем мы сейчас говорим, пишут, что лечат и кошки, и коты. Они лечат инфразвуком, и мы слышим его как кошачье урчание. И даже есть медицинские приборы, которые работают по тому же принципу. А вот Наталья из Питера еще одну вспомнила примету. Если из дома уйдет кот, то вы дочь свою либо потеряете, либо отдадите замуж. А кошка уйдет к смерти. Но все же коты, они уходят рано или поздно умирать. У меня никогда не было котов, кстати, не знаю. Действительно, есть такая особенность? Они вообще, ну, насколько я знаю, коты стараются как можно дальше уйти от хозяев перед смертью. И, ну, наверное, те, кто живет в квартирах, это не касается, им просто некуда уходить. Но коты, живущие относительно вольно, они стараются уйти подальше и прячутся. Это я еще прям с детства слышала, мне всегда это рассказывали. У меня просто до недавнего времени кошек не было, так что я не могла пронаблюдать. У Ирины тоже черный кот-бегемот очень любит лечить. То есть все-таки сталкиваются люди. У нас, кстати, идет голосование. Если вы наблюдали какую-то подозрительную или необъяснимую, или там необъяснимую, но положительную активность от животных, то, пожалуйста, ваш номер 101-2011, если никогда ничего подобного не видели, 101-2022. Вот моя кошка необъяснимо вредная. Это я прям точно могу сказать. Больше я за ней ничего мистического не замечаю, хоть она и черная. Я не сомневался ни разу. Она черная, она желтоглазая и настолько вредоносное существо, просто характером. То есть вот прям, ну вот не любит она меня. Почему она вообще у тебя живет? Ну это не я же ее заводила. Тогда ладно. Я завела себе собаку. А давай про собак. Есть гримы. О, это вообще замечательная да, тема. Да, мне этот образ очень как-то близок. Я бы даже сказал, с детства, потому что я в одной небезызвестной книге с ним столкнулся. Поясняю для тех, кто не знает, это Гарри Поттер. Да, еще по средневековым европейским поверьям обитали вообще по всей Европе. Но чаще всего можно их встретить было на старых кладбищах, около церквей. Иногда их называли как раз церковными гримами. Справедливости ради, это не всегда пес. Но, как правило, это огромная собака с угольно-черной, такой прям, как сама ночная тьма, шерстью и светящимися глазами. Можно их увидеть в дождливую, пасмурную погоду. Но некоторые, кстати, не только ошивались вокруг церквей и кладбища, а еще и запрыгивали на крышу церкви, пробирались в колокольню и начинали звонить в колокола. Это считалось прям крайне плохой приметой. Прости, они звонили в колокола в собачьем обличии или они принимали человеческое обличие? Я думаю, в собачьем. То есть я думаю, они там просто запутывались в этих веревках, которые от языков свисают, и пытались распутаться. Ну, по крайней мере, я предрасположен как-то хорошо относиться к собакам. Я напоминаю нашим слушателям, что если вам есть что рассказать про собак, про кошек, про оборотней, про непонятных существ, которые притворяются животными, то вы всегда можете нам написать на номер +7 985 970 45 45. Я, пожалуй, завершу. Вот 15 минут у нас шло голосование. И в итоге 73% действительно сталкивались с какой-то, с какой-либо активностью. Вот такой вот, либо кошка кого-то вылечила, либо после перебежавшей кошки случилось что-то плохое или хорошее. Ну, в общем, 73% сталкивались, и только 27% ничего подобного не видели. Слушай, ну сколько людей рассказывают о том, что кошки и собаки, ну, домашние животные, понимают гораздо больше, чем показывают? Они умные, они помогающие, они могут успокоить, они чувствуют плохих людей. Вот это, кстати, вообще частая ситуация. Как животное чувствует, что человек хочет навредить хозяину? Ну, то есть нельзя спорить, что животное к разным людям относится по-разному. Я бы объяснил это запахом. Как известно, у собак обоняние развито очень хорошо. И запах адреналина, того же самого, который в момент атаки у человека так или иначе повышается его уровень. Нет, не атаки, а просто когда приходит, например, в гости человек, а человек этот желает зла хозяину. Ну, ну опять там, же, все тот же самый адреналин. Завидует, не любит, хочет мужа увести или что-то в этом духе. Иногда, кстати, трудно очень объяснить. То есть иногда абсолютно два человека хорошо общаются, один к другому приходит, а собака неадекватно реагирует. Вот. Ну, не обязательно есть у пришедшего в гости человека какая-то зависть, злоба или что-то нехорошее. Ну, откуда ты знаешь? Может быть, это просто кроется где-то в глубине? Ну, пока не сталкивался с оправданной вот такой... Ну, я имею в виду между двумя хорошо общающимися людьми, с оправданной агрессией со стороны собак... Как-то я не встречал. Кстати, я перед эфиром общалась с человеком, который был у нас в гостях, с Дмитрием Андреевым. Я думаю, что те, кто смотрел наши эфиры, помнят. Мы говорили тогда про страх леса. Да, это человек, который 15 лет прожил в лесу. Да, и очень много работал с дикими животными. Кстати, если вы не смотрели этот эфир, он действительно очень интересный. Можете посмотреть его у нас в архиве. Так вот, он рассказывал про медведицу, с которой он работал. И, по его мнению, это... тоже вот существо, которое знает и понимает гораздо больше, и умеет гораздо больше, чем, в принципе, должно, вот по нашим пониманиям, знать и уметь животное. Он рассказывал, как медведица его загипнотизировала, ты, наверное, помнишь. То есть он просто на нее смотрел, да. И через какое-то время он очнулся в себя уже, пришел в себя, очнулся уже в другом месте далеко. Но он рассказывал, что эта медведица, в принципе, вела себя достаточно по-человечески. То есть она и шутила над людьми. Да, то есть обладала чувством юмора. Да, жестоко шутила, но... Вот такое вот у нее чувство юмора. Почти. Появление крыс в доме к смертям близких. Ну, кстати, Дмитрий Медведев... О Японии. Домашние животные. Я, кстати, Дмитрий, не только насчет Японии, я согласен. Животные предупреждают людей о возможном землетрясении. Очень было много случаев. Но это, опять же, к явлениям природы. Мне кажется, там на каком-то биологическом уровне есть какой-то механизм у животных, который... Я думаю, что они просто чувствуют какие-то определенные вибрации. Ну, да, и уже... да, более тонко, чем человек. Да, у них же гораздо более острые чувства. Они же гораздо ближе к земле находятся. Слушай, ты не очень хороший, по-моему. Кстати, в Японии, в принципе, тема различных оборотней очень развита. И это далеко не всегда хорошие существа, как кицуне. То есть кицуне, она, в принципе, считается добро-нейтральной. В основном она помогает людям, она может там строить отношения и так далее. Есть существа гораздо более негативные, например, баканека. Это кот, кошка, тоже оборотень. Ну и, в принципе, там практически на любое животное есть некий дух, который из этого животного перекидывается в человека. То есть и змеи, и еноты, и волки, ну, само вот, кстати, собой. Насчет змей. Это вот уже у нас на Руси есть поверье. Я, кстати, по-моему, с ним не сталкивался. Если убить змею, снимешь с себя 40 грехов. Вот это мне никогда мне не нравилось. Мне очень поверье. Не нравится. Тем более, смотри, есть, например, про пауков. которые, ну, которых многие точно так же не любят, как и змей. Но если убить паука, это очень плохо. Да, это к несчастью. Вообще ко всяческим. Если даже ты убил паука, то не только у тебя проблемы будут там у всей твоей семьи, у всех жильцов твоего дома. В общем, всем будет плохо, если паука случайно или специально лишить жизни. Ну, пишут наши зрители в Ютубе, что змеи не убивают. Меня это радует. Но пишут, что... А увидеть змею к веселью в хорошей компании. То есть, мало того, что увидел, так если еще и убил, то у тебя грехи снимаются. Если ты ее увидел, она тебя укусила, и ты ее за это убил. Вот мне интересно, есть какая-то такая комбо? Нет, но если укусила, это явно плохая примета. Не к добру, я уверена. Смотря кто. Смотря куда. Смотря как, да, я понимаю, но тем не менее, это нехорошо. Я убеждена. Кстати, змеи тоже довольно... Вот, казалось бы, вот если еще можно сопоставить человека и волка, человека и лисицу, человека и медведя... Но ведь во многих странах змеи-оборотни тоже есть. Там, в той же самой Японии. Это называется хэби. Правда, чаще всего это злой дух, это негативная какая-то энергия. Ну, казалось бы, маленькая змея, ну, ползает, ну, шипит, чешуя покрыта. Что общего у маленькой змеи и у человека? Зачем оно перекидывается? Не, ну, слушай, ну, многие же даже образно называют своих близких или не очень близких людей змеюками. Ну, в поведении как-то. То есть, не обязательно внешне какие-то сходства, но в поведении. Змея, в принципе, почему-то всегда носит чаще отрицательный характер. То есть это нечто, наверное, из-за того, что она хладнокровная, и на морде у нее никаких эмоций не написано. Потому что, ну, вот собака. Собака улыбается, собака веселая, виляет хвостом, а что змея? Змея ползет. Любовь пишет насчет птицы. Любовь, кстати, я видел обратное утверждение. Птица стучит в окно или залетает — плохой знак. А я читал, этом, кстати, я читал, что наоборот, если стучит в окно, значит, к вам скоро постучатся добрые вести. И по другой сказке родится ребенок. Ну, там скорее с аистом уже. Ну, и, в принципе, кстати, вот аисты из птиц, они самые такие. На этом виде делается особый упор. Если аист свил гнездо над вашим домом, то все будет хорошо. Ну, кстати, нам пишут, если возвращаться к змеям, что христианство и католичество строится на том, что змея – это образ дьявола или сатаны. Но это ведь не только касается христиан, ну, вот каких-то западных направлений. То есть это в той же самой Индии, если не... Да, в Индии определенно есть, я помню, я читала, змеиный оборотень. Вернее, это даже, по-моему, человек с головой змеи. И это тоже не к добру, это тоже плохо. То есть это довольно распространенное явление. Нам пора закругляться. Спасибо вам большое, что так активно писали, голосовали и писали и в YouTube, и в сообщения. Я последнее сообщение зачитаю от Стаса Путильцева. Стас возвращался домой после прогулки, и за ним увязалась собака. Вот я предлагаю сейчас послушать. Нам Антон Орех записал, прочитал сказку Эдгара Аллана По, рассказ про черного кота. Спасибо вам, друзья. Всего доброго. Всем доброй ночи. С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава, и нежностью души. В особенности любил я разных зверушек, и родители разрешали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту. Женился я рано, и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот. Кот необычайно крупный, красивый, сплошь черный, без единого пятнышка. Он отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Плутон был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер под влиянием дьявольского соблазна резко изменились в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов, я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже почувствовали эту перемену. я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал остальных. Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его. Испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело, и злоба, распаляемая джинном, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз. Вскоре дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку. В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик. Занавески у моей кровати полыхали, весь дом был объят пламенем, моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаяние стало моим уделом. После пожара уцелела лишь тонкая внутренняя перегородка посреди дома, которой примыкала изголовье моей кровати. Подле нее собралась большая толпа. Множество глаз пристально всматривались в одно место. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. На шее у него была веревка. Поразительное явление оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота. В душу мою вернулось смутное чувство, похожее на раскаяние. Однажды ночью, когда я сидел в каком-то богомерзком месте, я заметил что-то черное на одной из огромных бочек с джином. То был черный кот, очень крупный и чертовски похожий на Плутона, только с грязно-белым пятном посреди груди. Он вскочил с громким мурлыканьем и потерся мою руку, очень обрадованный моим вниманием. Потом он явно пожелал идти со мной домой. Я ему не препятствовал. А дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены. Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь, отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я ненавидел этого кота тем сильнее, что у него, как обнаружилось в первое же утро, не хватало одного глаза. Днем кот ни на миг не отходил меня. Ночью же я постоянно пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице. Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому, и более всех страдала от этого моя безропотная и терпеливая жена. Однажды, по какой-то хозяйственной надобности, мы с ней спустились в подвал. Кот увязался следом по крутой лестнице. Я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и готов был нанести удар, но жена удержала мою руку. В ярости я вырвался и раскроил ей голову топором. Я был полон хладнокровия, подвал прекрасно подходил, чтобы спрятать труп. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи из стены, поставил труп стоймя и водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я старательно замазал новую кладку. После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий. Теперь я, наконец, твердо решился ее убить. Но хитрый зверь исчез. Прошел второй, третий день, а мучителя моего не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из моего дома навсегда. Какое блаженство! Ко мне нагрянули полицейские и произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности. «Господа!» — сказал я, когда они уже поднимались по лестнице. «Я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам здоровья и немного больше учтивости. Кстати, господа, это очень хорошая постройка. В кладке этих стен нет ни единой трещинки». И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью по тем самым кирпичам, где был замурован труп. И вдруг крик. Громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, раздался вокруг. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она рухнула. Труп женщины, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь. Я замуровал это чудовище в каменной могиле. Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет.